Привет, это Гриша. Сразу хочу вас предупредить, что в этом эпизоде я буду рассказывать о вещах, которые поначалу могут звучать правда страшно. Про ночного духа, который насылает кошмары. И про вполне реальное состояние, из-за которого люди просыпаются по ночам и видят монстров. Я сам поначалу испугался. Конечно, если вы внимательно дослушаете эпизод до конца, то вы вместе со мной найдете объяснение всему страшному и поймете, что бояться нечего. Но если вы знаете про себя, что вам лучше не слушать про страшное, потому что, например, вам будет сложнее спать, или вы просто не любите страшные истории, не беспокойтесь, я вас обо всем предупрежу. Я дам вам время перемотать этот кусок и дослушать продолжение моей детективной истории. Договорились? Тогда начинаем. Это четвертый эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата Николы по всему миру. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. В прошлый раз я рассказывал вам о своей поездке в Тбилиси. Там я провел меньше суток и хорошенько побегал по следам своего брата. Вспомнил, как мы в детстве играли в шпионов, покопался в тайниках. Последней зацепкой от брата была записка, обещавшая следующую улику в камере хранения на вокзале Мюнхена. Но уже в самолете в Мюнхен произошло кое-что важное. Я снова увидел таинственного незнакомца в шляпе, который преследовал меня как минимум с Японии. Он сидел в трех рядах позади меня. Я встал со своего места и пошел к нему. Я был полон решимости. Я должен был получить от него ответы на все вопросы. Но, в общем, послушайте сами. 9-й день поисков. 7:40 утра по Мюнхену. Прошлая запись была, когда я вскочил в самолете, чтобы подойти к незнакомцу. Но самолет уже взлетал, и стюардесса попросила меня сесть. Я решил дождаться посадки. Сейчас мы прошли паспортный контроль. О, вижу его. Подойду к нему. Эй! Да? Вы кто вообще такой? Почему вы меня преследуете? Григорий, я очень извиняюсь. Я голодный. Вы голодный? Я знаю одно кафе прямо здесь. Давайте сядем, поговорим. Дальше мы действительно прошли в кафе. Незнакомец молчал. А я все гадал, кто это может быть. Он знает мое имя и говорит по-русски. А еще не испугался, что я с ним заговорил. И, кажется, даже этого ожидал. Может, у него новое послание от Николы? Может, я нарушил какие-то правила въезда в страны, и это агент международной полиции? Или вообще, может быть, это фанат моего подкаста? Но все оказалось совсем иначе. Вот отрывок из нашего разговора. Григорий, я действительно должен дать вам объяснение. Простите, если я вас напугал, я этого не хотел. Я детектив. И, понимаете, я был знаком с вашей бабушкой. Даже не просто знаком, я бы сказал, что она мне в свое время очень помогла. И... Нет, нет, погодите. Это не ответ на вопрос, почему вы меня преследовали. Она оставила мне одну вещь, кольцо. Вот это. Какое странное. Да. Я приехал в ваш замок, чтобы вам его отдать. Но вас там уже не было. А дальше что было? А дальше я отправился по вашим следам. Я хороший детектив. Но, понимаете, Григорий, я не знал, как вы выглядите. У меня были только ваши детские фотографии. Я должен был убедиться, что вы – это вы. Поэтому я пришел к вам с кольцом не сразу. Понимаю. Дело ответственное. Вообще, я хотел подойти к вам еще в Тбилиси. Тогда уже понял, что вы действительно внук вашей бабушки. Но вы так носились по городу, что я в какой-то момент просто потерял ваш след. Поэтому я стал просто поджидать вас в аэропорту и взял билет на тот же рейс. Я надеялся по прилете пригласить вас на встречу в спокойной обстановке, но вы раскрыли меня раньше, чем я ожидал. У вас хорошие задатки детектива. Спасибо. Я как раз... То есть спасибо за кольцо. Спасибо, что сохранили его для меня. Но для чего оно нужно? Я не знаю. Но, видимо, ваша бабушка считала, что оно вам может понадобиться. У меня потом было много времени на то, чтобы повнимательнее его рассмотреть. Я часами вертел его в руках, оно действительно было странным. Я таких колец никогда в жизни не видел. На нем было два ряда букв, и каждая буква в первом ряду соответствовала другой во втором ряду. Вообще оно нужно, чтобы разгадывать шифры. Но тогда я этого еще не знал. Давайте загадаем вам загадку к следующему эпизоду. Напишите два ряда букв в алфавитном порядке. Сверху А, Б, В, Г, Д и так далее по порядку. А второй, нижний ряд, начиная с буквы Е. Но после Я опять А, Б, В, Г, Д. Если сравнить верхний ряд с нижним, то получится, что А — это Е, Б — это Ё, В — это Ж и так далее до Я. Ей будет соответствовать буква Д. Вот вам загадка к следующему выпуску. Что за слово «пуэпе»? П-У-Э-П-Е. И когда будете писать алфавит, не забудьте про букву Ё. Но не слишком отвлекайтесь на загадку. Сначала дослушайте эпизод. Мы с детективом еще немного посидели в кафе, пока доедали свои завтраки. Он поинтересовался, почему я как подорванный ношусь по миру. Я решил не рассказывать ему про Николу и сказал, что просто исследую фольклор. Детектив ушел, а я понял, что так и не спросил его имя. Он, правда, оставил свою визитку, но там, помимо номера телефона и почты, было написано просто «детектив» на разных языках. Смешной. После этого я сразу поехал на центральный вокзал Мюнхена. Я нашел там камеру хранения 111 и вбил код, тоже 111. Он подошел, камера открылась, и внутри лежала очередная бумажка с очередным непонятным посланием. То есть было понятно, что там написано, там был адрес, но больше ничего, никаких уточнений. И я поехал прямиком туда. Это оказался кабинет врача, частная практика. Причем врача необычного, сомнолога. Такие занимаются разными проблемами со сном. Сейчас 11:17. Захожу в кабинет. Guten Tag, ich heiße Grisha. Здравствуйте, Гриша, я доктор Шульц. О, вы говорите по-русски. Я ищу своего брата. Вот фото. Может, вы его видели? Да, такой заходил. Он что-то говорил про демонов. Он был очень... Погодите, а что это у вас на стене? Это же опять наш фамильный герб. Лев, зеленые ленты, красно-синий щит. Что он тут делает? Да, ваша бабушка... Раз это был ваш брат, значит, это и ваша бабушка. Так ведь? Когда-то она тоже работала в этом кабинете. Стоп. Я отвлекся. Давайте отмотаем назад. Вы сказали демонов? Мой брат что-то говорил про демонов? Да, он пожаловался на плохой сон, и что он просыпается ночью и видит демонов. Это дешлафштаре. Известная вещь. Такие случаи бывали в моей практике. Кстати, ваш брат забыл у меня книгу. Вот она. Немецкий фольклор. Очень интересно. Вижу, тут есть закладка. Альп? Да, это как раз дух, которого люди видят по ночам, когда просыпаются. Ваш брат тоже видел как раз его. Григорий, извините, я не могу уделить вам много времени. Вот ко мне пришел пациент на прием. Да что вы. Спасибо, вы мне уже очень помогли. Ухожу. Auf Wiedersehen. После этой встречи я отправился в библиотеку. У меня была какая-никакая зацепка. Немецкий дух, который называется Альп. Я нашел всю литературу, какую смог об этих духах, и принялся читать. Я сейчас буду рассказывать, что я узнал про Альпа. И, как я говорил в начале эпизода, это может быть довольно страшно. Если вы не хотите про это слушать, можете промотать на 19:30. Итак, Альп — это очень древний образ, как минимум из раннего Средневековья. Сначала их описывали как злобных природных духов, которые просто делали людям разные мелкие пакости. Но потом образ развился. И это стал в первую очередь ночной дух. Такой, который приходит к людям по ночам и заставляет видеть кошмары. А потом он садится человеку на грудь и начинает давить своим весом. И человек просыпается и не может дышать. Есть такая известная картина художника Иоганна Генриха Фюсле конца 18 века, которая называется «Ночной кошмар». Там как раз нарисован Альп, который сидит на спящей девушке. Он такой коричнево-серый, маленький, волосатый, очень жуткий. И картина вся очень темная и зловещая. После библиотеки я пошел в свой гостиничный номер. Я был измотан. В последний раз я лежал в кровати в Киото за 4 дня до этого. Но отдохнуть мне не удалось. 1:35 ночи, то есть уже 10-й день поисков. Я, наконец, заселился в гостиницу. Честно говоря, чтение про этих духов меня напугало. Страшно. Какой-то дух, который является ночью, тебя парализует, и он тебя душит. Я что-то себе нафантазировал, и теперь боюсь, что если я усну, со мной произойдет то же самое, что и с Николой. 7:15 утра. Я не сомкнул глаз всю ночь. Думал о том, встречу ли я Альпа. В какой-то момент я решил переслушать запись разговора с доктором Шульц и заметил кое-что любопытное, что на самой встрече пролетело мимо моих ушей. Я как-то был отвлечен гербом, демонами, книгой. В нашем разговоре она произнесла по-немецки «Die Schlafstarre». Я решил загуглить это, и оказалось, что это не что-то мистическое, а это сонный паралич. Это какое-то состояние, которое бывает, когда просыпаешься посреди ночи и не можешь пошевелиться, и при этом видишь кошмары наяву. Кажется, что миф возник отсюда. Очень хочется поговорить, конечно, с кем-то об этом, но сейчас 7 утра, и доктору Шульц звонить рановато. А вот в Москве уже 10 час. Вроде уже можно беспокоить людей. Сейчас буду звонить своему знакомому психологу и сомнологу Денису Игоревичу Бурчакову. Надеюсь, он сможет мне помочь. Алло, Денис Игоревич, доброе утро. Я сейчас читал про духа, который называется Альп. И, честно говоря, так напугался, что не спал всю ночь. И кажется, у него есть рациональное объяснение. Какой-то сонный паралич. Расскажите мне, пожалуйста, что это такое? Ну, это интересная штука, про которую мы на самом деле мало знаем. Происходит это так. Человек просыпается и понимает, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Еще иногда в эти моменты возникает ощущение, что трудно дышать, а в довершении еще иногда появляются разные страшные образы, разные зомби, призраки, которые, конечно, не существуют на самом деле, но которые кажутся человеку и кажутся прям очень реальными и очень страшными. Звучит жутко. А почему такое происходит? Считается, что это происходит из-за рассогласования работы мозга и тела. Дело в том, что когда мы спим и нам снятся сны, вообще наше тело воспринимает происходящее во сне буквально. Например, мы во сне можем куда-то бежать, что-то говорить, делать, прыгать или вообще пытаться полететь. И если бы не один очень интересный защитный механизм, то во сне, например, мы могли бы куда-то побежать и побежать в реальности. Это, конечно, природа не могла допустить, и поэтому появился защитный механизм, который во время сна фактически выключает наши мышцы. Но не все, например, дыхательные мышцы прекрасно работают, а вот мышцы, которые отвечают за движение, выключаются. Но этот механизм, иногда его запуск немножко запаздывает. Вот и получается. Человек, например, просыпается, сознание его уже более или менее проснулось, а тело все еще в этом сонном параличе. Хорошо. Это объясняет, почему человек не может двигаться. Мозг проснулся, а мышцы тела еще не успели включиться. Но почему люди в этом состоянии видят демонов и всякую жуть? Когда мы просыпаемся, и мы не можем подвигаться, вполне закономерно, что мы испытываем страх. С другой стороны, на самом деле любая эмоция, она очень телесна. И поэтому само по себе определенное телесное состояние может запускать те эмоции, которые обычно в этом состоянии возникают. А если мы посмотрим на эмоции и чувства, которые, собственно, связаны с обездвиженностью, это в первую очередь страх. Замер от страха, парализовал от страха. Поэтому вполне возможно, что это такой синхронный, параллельный процесс, когда нам страшно, потому что мы обездвижены, и мы обездвижены, потому что нам страшно одновременно. И вот, собственно говоря, предполагается, что мы пугаемся, и в этот момент наше сознание рисует нам разнообразные страшные образы. Например, мои коллеги-сомнологи к этому относятся, увидел и увидел. Это ведь никакой угрозы здоровью не приносит. Ну и ладно. Ага, но это глазами врача. Не вредит здоровью, значит, неважно. Но вы еще и психолог. Какое у вас объяснение, как у психолога? Если посмотреть на это глазами психолога, то возникают интересные моменты. Дело в том, что на самом-то деле, вот судя по, в первую очередь, моему собственному опыту работы с клиентами с сонным параличом, людям приходят примерно одни и те же образы. Вполне конкретный зомби, который вылезает из-под кровати. Вполне конкретная медсестра с ржавым скальпелем, которая заглядывает в дверь. Вполне конкретный человек с пустым лицом и одним большим страшным желтым глазом, который каждый раз залезает в окно. И это уже довольно сильно похоже на другой феномен, который связан со сновидениями, который называется повторяющиеся сновидения. А психологи, я в том числе, хорошо знаю, что повторяющиеся сновидения обычно несут в себе какую-то психологическую подоплеку. Обычно связанную с трудными эмоциональными переживаниями, разным негативным опытом и прочим. И в пользу как раз вот этой идеи и гипотезы говорит то, что, вообще-то говоря, сонный паралич чаще встречается у людей, которые столкнулись с каким-то негативным эмоциональным опытом. Ну, или если говорить просто и по-человечески, то с психологической травмой. По моему опыту работы, когда начинаешь вот с такой точки зрения на эту вещь смотреть и начинаешь с этими образами немножко работать, то иногда там находится очень важная и интересная информация о прошлом человека, о его убеждениях, страхах. Вполне возможно, что, пытаясь нас напугать в состоянии сонного паралича, наша психика пытается нам что-то сказать. Какое облегчение. Ну и последний вопрос. Вот легенда о разных духах и демонах, типа Альба. Они берутся из образов сонного паралича? Или влияние обратное? В фольклоре есть образы таких духов, и поэтому люди во время сонного паралича видят именно их, а не какое-нибудь семиногое фиолетовое чудо-юдо. Давайте посмотрим, что вообще общего у сонного паралича в разных культурах. В японской культуре, например, есть красивое слово «каносибари». Оно обозначает состояние, когда чувствуешь, что ты полностью обездвижен, будто скован цепями. И по японскому фольклору его вызывает мстительный дух, который душит своих врагов. В Таиланде есть легенда о духе Фи-Ам, он называется. Это такой особый призрак, который приходит, когда человек наполовину спит и не может двигаться. В Египте есть поверье, что сонный паралич вызывают злые джинны. А, например, в США во время сонного паралича приходят пришельцы на своих летающих тарелках. Поэтому я склонен считать, что мы встречаемся с чем-то пугающим, и облекаем его в те образы, которые мы знаем. Денис, спасибо. Я теперь понимаю, как это работает, и мне уже не так страшно. Всегда рад. Всего вам доброго. Мне как-то стало спокойнее от мысли, что у нашего мозга нет цели нас закошмарить. Он просто таким вот необычным образом пытается нам помочь, привлечь наше внимание. Вообще, мне очень часто стали в последнее время сниться кошмары, в которых я что-то теряю. Теперь понятно, что такое повторяющееся сновидение – это, видимо, мозг пытается переварить то, что я не могу найти своего брата. Это ведь правда тяжело, и мне иногда становится за него по-настоящему страшно. А поговорить об этом совсем не с кем. Но сонного паралича я не боюсь. Такие вещи все-таки происходят, когда случается что-то очень серьезное. Вот как сказал Денис – травма. То есть какие-то очень плохие события, которые пугают и подавляют нас, и с которыми мы никак не можем справиться. Например, когда что-то угрожает жизни или здоровью нас самих или наших близких. Автомобильная авария, стихийное бедствие. Такого со мной все-таки не происходило. Да и далеко не со всеми людьми, с которыми такое происходит, случается травма и сонный паралич. А если вдруг что-то такое когда-то случится, я всегда могу обратиться за помощью. К родителям, психологу или вот, например, как мой брат, к сомнологу. И мне обязательно помогут, и все пройдет. О, кажется, у меня сейчас наконец-то получится заснуть. Я проспал целый день. А когда проснулся, позавтракал. Или пообедал. Пришел в себя и понял, что оказался немного в тупике. Я вроде бы все понял про Альпов и почему Никола мучился бессонницей, но у меня больше не было зацепок. Я не знал, куда дальше вести расследование. Я подумал, что надо вернуться к доктору Шульц и попробовать еще порасспрашивать ее про Николу. И вот уже собирался записаться к ней на прием, чтобы нам хватило времени. Как вспомнил, что в Мюнхене есть еще один человек, который может мне помочь. Правильно. Детектив. К счастью, я не выбросил его визитку. Я позвонил ему и попросил о помощи. Я не стал ему подробно объяснять, что я нахожусь в поисках своего брата. Просто сказал, что вот, мол, Никола был в Мюнхене, хочу узнать, что он тут делал. Он сказал, что вообще он занят. Но пока он занимается своими делами в Мюнхене, он может заодно и порасспрашивать про Николу. Мы договорились, что он сам мне позвонит, если что-нибудь выяснит. Я еще немного поспал, вечером погулял по городу и сходил в картинную галерею. И вот на следующий день раздался звонок. 11 день, 14:28. Включаю запись, потому что мне звонит детектив. Алло? Алло, Григорий? Да, здравствуйте. Мне удалось кое-что откопать. Значит, ваш брат пошел в кабинет к доктору Шульц. Ну, вы это выяснили? Да. После этого он снял номер в гостинице «Горный воздух». И тогда же, видимо, купил билет в Америку. Мне есть данные рейса, на котором он летел. Но, вот странный момент. Перед отъездом он сказал на ресепшене гостиницы: «Если кто-то будет меня искать, передайте аэропорт 111». Вы понимаете, что это значит? Да. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. До свидания. А все-таки зачем вы ищете? 111. Значит, в аэропорте Мюнхена тоже есть камера хранения с таким же номером. Ура! Я знаю, куда двигаться дальше. Наверное, стоит поехать уже туда, с чемоданом. Начну собирать вещи. Я отправился в аэропорт Мюнхена и нашел камеру хранения. Расследование, конечно, становилось все более запутанным. Преследователь, вездесущий герб, люди, которые говорили, что были знакомы с бабушкой, монстры, которые начали мерещиться уже и мне. Все было похоже на какой-то странный сон. Но вот я добрался до аэропорта. 11-й день расследования. 18:59. Я нашел камеру хранения. Никола мне оставил какую-то коробку. В ней... кассета. Давненько их не было. Включу. Гриша, время в Мюнхене я провел странно. Я отправился сюда, потому что узнал, что в кабинете доктора Шульц висит такой же герб, как в Киото. Наш фамильный герб. Но расследовать мне это почти не удалось. Меня начал одолевать Альп. Доктор Шульц мне с этим помогла. Сегодня я уже выспался. Кроме того, мы обсудили бабушкину деятельность. Когда я сказал, что бабушка была парапсихологом, доктор Шульц странно на меня посмотрела. Но она припомнила, что у бабушки было какое-то свое помещение в Америке, в штате Нью-Джерси. Они с доктором Шульц как раз обсуждали цены на недвижимость. Теперь я лечу в США. Надеюсь, ты последуешь за мной. Тебе нужен маленький городок Бордентаун, который находится в Нью-Джерси. Там должен... О, нет! Кассету заживала. Да что ж за невезуха такая? Вечно что-то не так с этим расследованием. Но вроде все самое важное я все-таки успел услышать. По крайней мере, надеюсь на это. Ух. Значит, надо лететь в Америку. В штат Нью-Джерси. Городок Бордентаун. Посмотрим, что Никола там нашел. В следующей серии вы услышите про мое путешествие в Америку. И узнаете, что я там обнаружил. Может быть, у меня уже и два замка. На втором сезоне подкаста работали редакторка Настя Якубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Леша Воробьев, автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або, доктор Шульц Ксения Шульц. И за помощь в работе над эпизодом благодарим Александру Малахову и Ксению Красильникову. А я ведущий, который предоставил записи своих путешествий, Гриша Пророков. Здесь повсюду монстры.